Глава 12. Самый большой данж. Ночь прошла ужасно. Единственным плюсом было то, что в арсенале Вики появилось несколько новых талисманов. Ливень был таким обильным, что река разлилась шире, и еще больше деревьев оказались стоящими в воде. Едва на улице рассвело, Вика тут же выбралась из своего импровизированного убежища и потянулась. Если бы не бессмертное тело, после ночи в такой скрюченной позе, она едва могла бы пошевелиться. Сделав легкую разминку, девушка продолжила свой полет над рекой и уже через час достигла дельты. Река перед впадением в море разделялась на несколько протоков и разливалась еще шире. Вика некоторое время покружила над этим местом, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь необычное. Но кругом были все тот же лес и вода. А море в том месте оказалось довольно неприветливым. Никаких песчаных пляжей тут и в помине не было. Да и в любом случае, ни один самоубийца не рискнул бы искупаться, зная, какие жуткие рыбы здесь водятся. Кстати, горизонта в этом странном месте не было. Вместо него море переходило в какую-то непонятную дымку. Похоже, там данж заканчивался. «Система, и где же центр данжа?» «Возможно, пользователь летел не в ту сторону». «И ты говоришь это только сейчас?» – возмутилась Вика. «Эта система и не должна работать путеводителем. Пользователь обязан сам найти дорогу». Делать было нечего, и пришлось разворачиваться. Девушка утешала себя лишь тем, что, по крайней мере, не идет на своих двоих. Иначе прохождение данжа могло и на неделю растянуться. По уже изведанному маршруту Синчэнь летел быстрее и на обратный путь потратил меньше времени. Всего через 8 часов с небольшими перерывами Вика добралась до огромного озера, из которого брала начало местная река. «Система, это что, лодки?» – потрясенно спросила она, увидев на противоположном берегу плавучие средства, явно созданные человеческими руками. «В этом данже... есть люди? Ты же говорила, тут только мобы водятся». «Это не совсем люди. Их скорее можно назвать NPS». «Они разумные?» «Нет». Вике показалось, что система ответила с заминкой. Поэтому она начала задавать уточняющие вопросы. «А кроме неписей, тут другие разумные бывают?» «В некоторых высокоуровневых данжах финальные боссы являются самообучающимися и могут запоминать последние прохождения. Чем чаще проходят такой данж, тем выше вероятность, что босс сможет пробудить сознание». С явной неохотой ответила система. Вика некоторое время наблюдала за лодками, но, похоже, неписей рядом не было. Поэтому она под талисманом невидимости подлетела ближе и приземлилась на противоположном берегу, рядом с импровизированной лодочной пристанью. Тут даже имелось что-то вроде тропинки, ведущей вглубь леса, и девушка пошла по ней. Через 20 минут пути вдруг сработало ее новообретенное чутье на опасность, и она поспешно отпрыгнула в сторону. И как раз вовремя. На то самое место, где она стояла секунду назад, спрыгнул крупный ягуар с полосой длинных черных шипов, идущих вдоль хребта. Огромный кот зарычал, и вместе с дыханием из его рта вырвалась подозрительная зеленоватая дымка. К счастью, Вика запомнила одну из оговорок системы, что в низкоуровневых данжах не бывает ядовитых газов. И для похода высокоуровневой она запаслась специальными талисманами, фильтрующими воздух вокруг головы. Сначала она вообще хотела изобрести противогаз, но это оказалось сложнее, чем она думала, да и техническая база не позволяла. Зато сейчас она быстро нашла несколько нужных талисманов и налепила на себя в разных местах. Теперь, даже если во время драки один отклеится или будет поврежден, отравление она не получит. Ягуар оказался невероятно быстрым. Даже бессмертное тело едва успевало уклоняться, а уж ответный удар по удивительно верткой твари нанести все никак не удавалось. Вика уже почти 3 минуты успешно уворачивалась от клыков Но тут на тропинку выскочил второй ягуар, а за ним третий и четвертый. В этот момент девушка поняла, что пора бежать. Иначе эти шустрые кошки ее на лоскуты порвут. Синчин поднял ее на дерево, и она попыталась оказаться как можно дальше от опасных тварей. Но те с необычайной легкостью вскарабкались по стволам и быстро побежали по веткам, периодически совершая длинные, грациозные прыжки. Вика поняла, что на деревьях они получают преимущество над ней, и спрыгнула на землю. Так бежать было все-таки быстрее. К сожалению, ни взрывные талисманы, ни бомбы, ни дистанционные атаки Синченя этих тварей не брали. Лишь чуть замедляли, и девушка поняла, что придется принять бой. Ей как раз по пути удачно попалась большая поляна с более-менее сухой почвой. Да и деревья не нависали со всех сторон, лишая кошек возможности прыгнуть на нее сверху. Твари были действительно опасными и, по-видимому, не раз охотились вместе. Поэтому неудивительно, что уже через полминуты Вика получила первое ранение. Один из ягуаров оставил 4 длинных царапины у нее на груди. От боли попаданка на миг замешкалась, и еще один кот зацепил когтями ее бедро. Девушка почувствовала, как в ней поднимается уже ставшая привычная ярость, и почти с удовольствием погрузилась в боевое безумие. В режиме берсерка она вообще ни о чем не думала. Тело двигалось будто бы само. Ее скорость тут же возросла, и, наконец-то, раны начали получать мобы, а не Вика. Бой был очень быстрым, и уже через несколько минут девушка начала приходить в себя. Она сложила 2 самых целых котов в безразмерную сумку. Все-таки мех у этих тварей был просто шикарным. Из них выйдет замечательный трофей. И только после этого она почувствовала странное онемение в груди и на ноге. Раны от когтей больше не болели. Вместо этого они начали опухать и темнеть. Похоже, ядовитым у этих тварей было не только дыхание, но и когти. Только вот противоядия у Вики не было. И девушка уже почти приготовилась умереть в муках от яда и воскреснуть на входе в данж, но тут вспомнила об исцеляющей способности золотого света, который окутывал ее каждый раз, когда она поднималась на новую ступень совершенствования. Поспешно озвучив 2 закон Ньютона, она проверила затянувшиеся раны. Опухоли потемнения немного спали, но до конца не сошли. Поэтому она озвучила и 3 закон. Раны полностью исчезли. Правда, небольшое онемение и головокружение остались, но подниматься еще на 1 ступень Вика не рискнула. Она еще помнила, что с ней было в прошлый раз после такого резкого повышения совершенствования. Девушка встала и отправилась по тропинке вперед, стараясь не обращать внимания на свое немного странное состояние. Ее восприятие слегка изменилось, и теперь словно выхватывала отдельные кадры из окружающего мира и сохраняла их, будто фотографии. Позже Вика была очень благодарна этому странному постэффекту яда, потому что без него она бы точно сошла с ума. А может быть, дело было не в яде? И это ее сознание так пыталось защититься от увиденных ужасов, разбив произошедшее на отдельные кусочки. Когда она пыталась вспомнить произошедшее, ее разум выдавал лишь небольшие сценки, словно она пыталась восстановить в памяти сон. Вот она добралась до довольно крупного поселения, в центре которого находилась ступенчатая серая пирамида. У местных жителей явно намечался какой-то праздник. Повсюду горели огни, и все было украшено цветами. А вот на следующем кадре какие-то жутковатые люди на вершине пирамиды начинают резать связанных пленников, и кровь обильно стекает по ступеням. Еще одно воспоминание. Нарядные, празднично одетые люди рвут на куски сброшенные с пирамиды тела. А потом память выдавала картинки о том, как все полыхает в огне. И почему-то слово «конкистадоры». Еще немного погодя, появлялись воспоминания о странном получеловеке-полуягуаре, одетом в набедренную повязку из человеческой кожи и ожерелье из пальцев. В том, что происходило дальше, Вика вообще не была уверена. а напомнила только обилие крови и мяса. Красный цвет был повсюду. Но память милосердно не сохранила подробностей. Когда девушка окончательно пришла в себя, оказалось, что прошли уже почти сутки. Система наградила ее 1500 баллов и объявила, что содержимое сокровищницы захваченного храма уже лежит в ее инвентаре. Вика проверила его и заметила, что талисманов почти не осталось, а бомбы и лечебные зелья вообще кончились. А еще пропали все глиняные големы, которых она заранее заготовила. Похоже, в какой-то момент девушка их использовала, но совсем не могла этого вспомнить. Зато в одной из освободившихся ячеек теперь лежали грубоватые украшения из массивных кусков золота, ярких птичьих перьев и драгоценных камней. А еще в одной – какие-то темные вытянутые катышки. По маленькой иконке было не очень понятно. Вика засунула туда руку и затем некоторое время смотрела на странные крупные зерна, немного похожие на мутировавший кофе. А потом, наконец, почувствовала запах шоколада и поняла, что это такое. «Какао-бобы! В ее инвентаре была целая куча какао-бобов!» Радость от этой награды омрачала только то, что сумки с едой и одеждой, которые висели на поясе, тоже пропали. Орденские одеяния Вики превратились в лохмотья, а переодеться было не во что. И помыться тоже негде. Хотя засохшая кровь покрывала ее с головы до ног. И пусть перед ней раскинулось огромное озеро, она бы ни за что не рискнула в него войти. Оставалось лишь стиснуть зубы и терпеть. И не думать о чудесных, горячих источниках рядом с гостиницей, в которых она так и не побывала.